Глава 4. Тень сидящего на троне. Все закончилось. В этом мире не осталось и следа того, кто когда-то был Джейдом Коудвеллом. Люк убил его, и он обратился в красную пыль, которую развеял ветер. Похоже, тем, кто более не был человеком, не суждено упокоиться в земле. Люк понурил плечи и тихо вздохнул. «Мемфи!» Господин Мелгази заговорил своим обычным тоном, разряжая обстановку. «Лина Инверс ранена. Пожалуйста, вылечи её». По просьбе господина Мелгази она послушно повернулась ко мне и начала творить заклинание. «Ты тоже. Помоги ему». Мелина подошла к Люку и начала творить заклинание исцеления с неизменно холодным лицом. Когда он разрубил магический шар, призванный Джейдом, взрывная волна, кажется, ранила его, но сам Люк, похоже, этого не заметил. Битвы, которая только что разыгралась здесь, как будто и не было. Это тишина. Благодаря лечебному заклинанию Мемфис моя спина чувствовала тепло, а боль исчезла. «Эй, Мемфис!» — сказала я ей, стоявшей позади меня, не оборачиваясь. «Что? Ничего не могу с собой поделать. Но твое появление напомнило мне об одной персоне, которую я знала». «Ой-ой!» Хотя ее лицо было повернуто в сторону от меня, я знала, что Мемфис посинела. «Эй, ты! И это твоя благодарность за спасение?» «А вот, значит, люди какие! Не могут даже подобающе выразить благодарность?» Ответила ей не я, а Мелина. Она взглянула прямо на Мемфис. «Верно. Мы еще ни разу не поблагодарили тебя. Спасибо, Мемфис». «Ай!» Кажется, я услышала стон, раздавшийся позади меня. «А?» Тут Гаури с любопытством спросил, взглянув на нее. «Что-то не так? У тебя лицо все красное?» «Какая глупость! Ничего подобного!» Поспешно и смущенно ответила Мемфис. «Ладно, я закончила лечить», — сказала она, шлепнув меня по спине. Боль полностью ушла. «Погодите. Случаем...» Я повернулась к Мемфис с улыбкой. «Что такое? Что за взгляд?» «Ничего. Спасибо, что вылечила мою рану», — сказала я, глядя Мемфис прямо в глаза. Она отвела их. «Я сделала это лишь потому, что просил господин Мелгази». Я широко улыбнулась. «Теперь я поняла». «Ясно. Как я и думала». «Эй, Мемфис, случаем, это твой вечный взгляд свысока. Может быть, на самом деле это от застенчивости?» «Чего?» И тут она покраснела до ушей. «Да! В точку! Теперь у меня есть способ её дразнить». «Оу, ты так покраснела, да? Что? Это...» «Несомненно. Много лет Мемфи была робкой и впечатлительной девочкой». Бесстрастно выдал тайну господин Мелгази, покосившись на Мемфис. «Что? Старейшина, это...» «Не о чем беспокоиться. Тогда даже твой отец говорил, что твоя робость проистекала лишь из смущения твоей силой». «А, так она и правда застенчивая наивная девочка, да? Хм...» Мемфис больше ничего не могла ответить на мои подначивания. Господин Мелгази невозмутимо продолжил. «Так было до тех пор, пока она не встретила волшебницу, которая сказала ей, что это нормально. Вести себя высокомерно, и так ее робость была исцелена». «Ха?» Я нахмурила брови от его невозмутимых слов. «Да? Так все эти заскоки с этими людишками помогли?» От замечания Люка ее щеки покраснели еще сильнее. «Это особый случай. Я делала так, чтобы придать себе уверенности и твердости. Если о благородных кровей, то должна так говорить». «Кажется, эти вещи... Кажется, я слышала их раньше, несколько лет назад, до того, как встретилась с Гаури. Мысли об этом приводили в ужас. Мне стало неспокойно на сердце». «А случаем, эта волшебница не могла быть...» «Ладно, ничего». У меня возникло ощущение, что ответ ужаснёт меня, так что я проглотила вопрос. «Есть в этом мире вещи, о которых лучше не знать». «Что-то не так?» «Нет». «На самом деле ничего. Ничего такого. Ладно, что более важно?» На вопрос Мелгази я быстро сменила тему. «Мы вчетвером оказались в странном пространстве, но смогли вырваться оттуда. Вот так мы здесь оказались. А что случилось с вами?» «С нами было примерно то же. Меня и Мемфис пригласили в иное пространство, и там нас поприветствовали Мазоку. Было около 10 гуманоидных Мазоку». «Вау-вау, 10?» «Ясно. Вот что...» Фолиарл имел в виду под «нашими силами». «И вы в самом деле прорвались, да?» «Да. Мемфиса внезапно использовала полную броню Занафора и начала всех крушить. Маздоку были шокированы, когда их лидер пал, так они были сокрушены. Вау, какая жестокость. Неудивительно, что Маздоку дрогнули, и эльфийка в странной броне внезапно превращается в белого гиганта, который начинает буйствовать. Ну, как бы то ни было, мы уничтожили всех Маздоку, которые стояли на нашем пути. Проблема в том, что делать дальше. Мы разобрались со всеми Маздоку, но это не значит, что все закончилось. Хм, промочал господин Милгази. Я поняла из речи Сурдиана и Фалиарла, что они были одного ранга, и они называли Шерру госпожой, значит, в иерархии они стояли ниже ее. И те, с кем сражались Мемфис и Милгази, скорее всего, были на том же уровне. Нет, судя по тому, что Фалиарл говорил про их силы, не похоже, что они были столь же высокого уровня. Если все Маздоку, притаившиеся во дворце, были того же ранга, что и Сурдиан, мы бы столкнулись с гораздо большим количеством новых лиц, тут и там плетущих заговоры. Это было маловероятно. «Это точно будет нелегко, а? Будет замечательно, если кто-нибудь выйдет, скажет «Я тут главный!» и объяснит нам все это до, после чего даст себя победить!» Проговорил Люк после того, как Мелина закончила лечение, и, собравшись силами, он руками проверил свою целостность. Это было бы слишком хорошо. Кстати, я бы не хотел, чтобы кто-нибудь появился и заявил «Я тут главный!» Если честно, как он и сказал, это точно было бы непросто. Мы прежде сражались с Шеррой, и она была лишь боссом средней руки, но... Шерра... главный. О, погодите. Я подумал о кое-чем тревожном. Что не так, Лина? У тебя странное лицо. Странное лицо? Ты говоришь так, будто... Нет, просто... У меня появилась странная мысль. Кстати, о странности. С тех пор, как мы вошли сюда, мы не встретили ни единого человека. Если говорить о странностях, то вот это весьма странно. Пока мы шли по коридору, я чувствовал людей в комнатах, это точно, но никто из них не вышел. Эти... Они сделали так, чтобы нашему сражению никто не помешал? Они замаскировались властимущими и рационально приказали всем сидеть по комнатам, неважно, что творится, просто чтобы они могли сражаться безо всяких ограничений? Ответил Люк на вопрос Гаури. Не может такого быть. Ребята, можете пойти со мной? Гаури додумался спросить. «Ванна? Нет, черт возьми! И тебе что, ребенок малый? Возможно, мне лишь кажется, я не могу точно сказать, но у меня есть идея о том, что происходит. Я просто хотел ее проверить». «Что за идея?» Я заколебалась в ответ на вопрос Мемфис. Если честно, она была основана на чистой догадке. «Давай, выкладывай, раз начала». Нарушила тишину Мелина. «Так что, естественно...» «Точно!» «Как Мелина и говорит, я тоже так думаю. Именно такого ответа я и ожидал от Люка. «Мне все равно!» У Гаури, как обычно, не было своего мнения. А остальные... «Мы совсем ничего не знаем, так что нам пригодится любая информация», сказал господин Милгази. У Мемфис не было возражений. «Тогда пошли?» Все кивнули, и мы двинулись вперед. «Кстати, господин Милгази...» Спросила я, смутно припоминая путь, по которому мы должны были идти. В ходе битвы с Ордиан, Маздоку, сражавшийся с Мемфис, мне кажется, он атаковал ее с астрального плана. Ладно, вы и Мемфис, но если человек получит такую атаку от Маздоку, есть какой-нибудь способ ему от нее защититься? Нет. Ох, то, с какой легкостью и скоростью он мне ответил, заставило меня лишиться дара речи. Во-первых, если Маздоку встретится в битве с человеком, он не станет атаковать его с астрального плана. Почему? У людей есть пословица «Даже дракон может выдохнуться, сражаясь с маленькой птицей». Тоже справедливо и для Маздоку. С точки зрения Маздоку, если встретить человека, лучше использовать его негативные эмоции, например, страх, нежели пытаться обмануть его. Кроме того, за исключением некоторых из вас, вы, люди, не имеете достаточно сил, чтобы защититься от Маздоку, хотя, что до вас... Вы превосходите в силе обычных людей, но все же не смогли победить Маздоку не самого высокого ранга. «Эй, ты говоришь так, будто мы ни на что не способны!» Расстроенно пробормотал Люк, но то было правдой. Даже великому волшебнику, чтобы сотворить заклинание, нужно сперва произнести слова хаоса. Без этой формальности заклинание не сработает. Напротив, даже низшие Маздоку, младшие демоны, могли создавать сияющие стрелы одним лишь ревом. Мемфис и господин Милгази же были эльфом и драконом, а потому были способны на подобное. Господин Милгазе продолжил. «Без обид. Мазока понимают это. Для них люди — недостойные противники. Когда они сражаются с недостойным противником, то не могут атаковать его с астрального плана, и вообще атаковать серьезно — это все равно, что признать, что они слишком слабы. Осознание этого для духа Мазоку сродни смертельной ране». «Ясно. Хм. Я не понимаю, но...» Как и ожидалось, у Гаури был вопрос. Как и всегда. «Ну, другими словами, Мазоку упрямы, так что они не будут бить странными атаками. Вот оно что. Это с самого начала можно понять». Услышав это от Гаури, который никогда ничем не задумывается, господин Мелгази умолк. Он надулся?» Пока шел разговор, мы поднялись по лестнице и попали в еще один пустой коридор. Моих ушей достиг тихий звук. «Что это было?» «Этот голос!» «Что это было?» «Этот голос!» «Стон! Или скорее крик вдалеке!» Мемфис и господин Мелгази уже решили, что это был какой-то голос. «Голос?» Прислушавшись к их разговору, Люк нахмурился. «Когда мы сражались с Шеррой, мы слышали этот звук во дворце. Я быстро объяснила. Давным-давно король отправился на войну с Мазоку, и они прокляли его, превратив его тело в бессмертную мясную тушу. И теперь он заключен где-то здесь, в дворце. Так говорят». «Теперь я вспомнил. Я уже слышал эту историю». Вспомнив, что тем, кто рассказал ее ему, был Джейд, Люк постепенно замолк. «Но ведь мы пришли сюда не за тем, чтобы разобраться в ней, не так ли?» «Конечно же нет». На вопрос Мемфис я покачал головой. Даже если она и была правдой, мы ничего не могли с этим поделать. «Тогда куда мы направляемся?» Я не могла ответить на второй вопрос, и на это, конечно же, была причина. Я потерялась. Если подумать, мне неоткуда было знать план замка. В это наше вторжение наш маршрут был иным, нежели в прошлый раз, и хотя экс-генерал Алс рассказал нам, как добраться куда надо, мы пошли по нужному пути. Пока я шла, то пыталась придумать, как сказать остальным, что мы потерялись, но внезапно стены раздались в стороны, показались ряды мраморных колонн и линия красного ковра с зала аудиенций. Странствия по странным путям привели нас в странное место. В конце красной ковровой дорожки был пустой трон. Мы все вздрогнули, заметив одинокий силуэт, стоявший рядом с троном. Мы машинально остановились, когда он спокойно на нас взглянул. Он носил серебристую броню, на его боку висел полуторный меч. Я узнала его лицо под шлемом, длинные черные волосы, на вид за 30 лет. Его лицо было пронизано королевским величием. «Король Уэллс Ксеногалия». «Это шутка?» Мелина и Люк изумленно пробормотали. «Кажется, он знал, что мы придем. Вот что я хотела сказать». «И чего же вы желаете в такой час?» Разнесся по пустому залу гулкий голос короля Уэллса. Я осторожно пошла по красной ковровой дорожке. «Чего мы желаем, а? В такой час? Может быть, узнать, почему король стоит вооруженным в собственном зале аудиенций? И вы пришли спросить это?» Я лишь сдвинулась с места, как он начал идти мне навстречу, и я невольно в тот же момент отступила назад. «Конечно. Разве вы не знаете, что я уже знаю? Ваше королевское величество, король Уэллс». Конечно же, я уже поняла это. Броня его должна быть сделана из стали, но я не слышала ее звона, пока он шел. «Хм». В ответ он слабо улыбнулся. «Бум!» Мощный удар сотряс все его тело, и я затаила дыхание. «Ха! Что?» Позади меня раздались пораженные голоса Мемфис и господина Мелгази. На самом деле это был не удар, просто он до сего момента скрывал, а теперь перестал прятать свое присутствие. Вот что это было. Давление, созданное резонансом души и плоти. «Ты поразительно проницательна. Когда... Как ты догадалась?» «Я догадалась совсем недавно». Даже несмотря на то, что мы просто разговаривали, его давление удушало. «Я разгадала твой план». «Я не проиграю». Я твердо встала, выпятив грудь. «Когда Мазоку заключают договор друг с другом, то служат лишь тому, кто сильнее их. В таком случае...» Я взглянула прямо на него. «Тот, ради кого генерал Шерра пожертвовал собой, был ты, наследный правитель Гроу Шерра».